потом внимательно посмотрела. «Знаешь, кто-то решил бы, что на Шейри его тоже тратить не стоит». Лин поперхнулся и замолчал. Тем временем я достала заветную склянку с синей панацеей и, зубами вытащив тугую пробку, осторожно опустилась возле зверя на корточки. Рывком выдернула глубоко засевшую стрелу, мельком подивившись серебряному наконечнику и отсутствию на нем даже мелких зазубрин. Потом, не дрогнувшей рукой, приподняла верхнюю челюсть, постаравшись не коснуться острых зубов. Капнула две капли, на всякий случай, хотя Шейри неодобрительно заворчал, но сухой язык, и тут же отошла. «Все, теперь пойдем», — кивнула я спутнику, с облегчением отметив, что широкая рана на боку зверя начала стремительно затягиваться. «Не надо, чтобы он нас увидел или испытал закономерное желание кем-нибудь пообедать. Пусть выздоравливает в одиночестве». Лин снова буркнул что-то себе под нос, но возражать против тактически обоснованного отступления не стал. Понимал мохнатый, что Хвард после пробуждения наверняка будет голодным и злым, так что попытается наброситься на первого, кого только увидит. Оказаться этим счастливчиком ни я, ни Шейри, разумеется, не хотели. Так что ушли оттуда так быстро, как только позволяли ноги и тяжелый мешок. К полудню стало жарко, а еще через пару часов меня пригрело так, что пришлось снять сперва плащ, а потом и шапку, после чего, наконец, развязать завязки на старенькой куртке, затем с облегчением снять и ее, а потом начать всерьез подумывать о том, на что бы сменить свои темные, едва выстиранные, но уже, увы, высохшие штаны, на что-нибудь более легкое и продуваемое. Блин. У них тут осень или что? Парит, как в середине июля. Того и гляди, солнечный удар заработаешь. А у меня, как назло, с собой ни купальника, ни пляжных тапочек. Интересно, тут стриптиз уважают? Когда я устала изнывать от духоты и осталась в одной лишь рубахе, под которой соблазнительно просматривалось модное, мое единственное, белье, Лин неожиданно оторвался от размышлений, смерил меня изучающим взглядом и не кстати заметил. Между прочим, мы уже в Архидагон. «Ну и что?» — не поняла я, обмахиваясь подобранной по пути веткой. Сорвать не решилась. Вдруг хозяйке не положено. Пришлось довольствоваться тем, что есть, и утешать себя мыслью, что зато ни одно дерево от моего разбоя не пострадало. Следовательно, честь и достоинство Ишты ты, угораздило же, я пока не уронила. Шейри смерил меня еще одним пристальным взглядом и покачал головой. «Дагон не Суорт. Законы по отношению к женщинам тут на порядок строже, чем везде. А ты одета весьма вызывающе». Я удивленно себя оглядела. «А в чем, собственно, дело? Я же не голая. То, что вырез на груди широкий, не моя вина, просто предыдущий владелец рубахи был слишком велик, и она все время норовила сползти на одно плечо. Штаны же, напротив, в одном понятном месте сидели слегка туже, чем следовало, но других-то у меня нет. Что касается куртки, то носить ее в такую жару — настоящее самоубийство, а уж ботинки на мне таковы, что впору горючими слезами заливаться. Какое же тут вызывающее!» Наконец я вспомнила о важном и со вздохом натянула свою нелепую шапку, упрятав под нее густые русые вихры. С непокрытой головой в валионе дозволялось ходить только блудницам. Но Лина это, видимо, не удовлетворило. Он так и продолжал неотрывно пялиться, будто я сделала что-то ужасное. «Ну что?» — сердито спросила я, когда его взгляд стал совсем уж непонятным. — Лин, честное слово, так страшно, как сейчас, я еще никогда в жизни не выглядела. Хожу как чучело, без прически, без макияжа, волосы нормально уложить не могу, одежка вся с чужого плеча и сидит, как на корове седло. У меня даже сережки в кошельке спрятаны, чтобы ненароком не потерять. а ты говоришь вызывающе».